Глава 6. Отрезан. Ты увидишь, что около каждой двери стоит стража. Маленький герцог. Роу позавтракал в закусочной на Хай-стрит Клэпхэма. Окна были забиты досками, верхний этаж снесло. Дом стал похож на барак, наскоро построенный для потерпевших от землетрясения. Враг причинил Клэпхэму большой урон. Лондон перестал быть громадным городом. Он стал сборищем маленьких городов. Каждый район приобрел свои особые приметы. В Клэпхэме часто бывали дневные налеты, и жители ходили как затравленные. Чего незаметно в Вестминстере, где ночные налеты были более жестокими, но зато лучше убежище. Лицо официантки, которая принесла Роу кофе и гренки, бледнело и дергалось, словно она была в бегах. Она то и дело замирала и прислушивалась к каждому скрежету тормозов на улице. Сегодняшний ночной налет, по словам газет, был слабый. Сброшено некоторое количество бомб, имеется некоторое количество убитых и раненых, кое-кто из них смертельно. Но нигде, даже самым мелким петитом, ни в одной строчке не упоминалось предполагаемое убийство во время спиритического сеанса. Никого не волновала единственная смерть. Роу почувствовал негодование. Когда-то он был героем газетных заголовков, но если бы сам стал жертвой сейчас, никто не уделил бы ему места в газетной колонке. Он ощущал себя заброшенным. Никому не было дела до такого мизерного происшествия, когда ежедневно шло массовое истребление людей. Может быть, несколько пожилых джентльменов из уголовного розыска, уже переставших понимать, как их обогнало время, еще стали бы с дозволения покладистого начальства заниматься такой чепухой, как убийство. Они наверняка составляли друг для друга докладные записки. Им, пожалуй, даже разрешалось посетить место преступления. Но Роу не верил, чтобы результаты их следствия вызвали больше интереса, чем статьи чудаковатых священников, все еще протестующих против теории Дарвина. Он живо представил себе, как их начальство говорит: «Ох уж этот старик и мярек! Мы иногда подкидываем ему кое-какие убийства, чтобы его занять. Ведь когда он был моложе, мы относились к таким вещам серьезно. Пусть думает, что от него и сейчас есть толк. Результаты дознания? Ну да, ему-то небось и в голову не приходит, что нам некогда читать его писанину». Прихлебывая кофе, Роу снова и снова листал газету в поисках хотя бы беглого сообщения о том, что случилось. Он испытывал даже сочувствие к инспекторам уголовного розыска. Ведь он сам был убийца, их современник и человек старомодный. Тот, кто убил Коста, тоже был человек их круга. Его раздражал Вилли Хильфи, который с легкостью относился к убийству и даже находил в нем какую-то пикантность. Но сестра Хильфи не была склонна над этим шутить. Не зря она предостерегала Роу и говорила о смерти так, будто смерть еще что-то значит. Как всякий зверь, который бродит особняком, Роу сразу почуял, что тут кто-то свой. Бледная официантка не спускала с него глаз. Ему не удалось побриться, и вид у него был такой, что он может уйти, не заплатив. Поразительно, во что тебя превращает ночь, проведенная в бомбоубежище. Одежда его пахла карболкой, будто он ночевал в ночлежке для бродяг. Он заплатил по счету и спросил официантку: «У вас есть телефон?» Она указала ему на аппарат возле кассы, и он набрал номер Ренита. Шаг рискованный, но ему надо было что-то предпринять. Конечно, сейчас еще слишком рано. Было слышно, как звонок дребезжит в пустой комнате, и Роу спросил себя, лежит ли там еще недоеденный бутерброд с сосиской. В эти дни нельзя было поручиться, что телефон зазвонит вообще. За ночь контора могло и вовсе стереть с лица земли. Теперь он, по крайней мере, знал, что с этой частью света ничего не случилось. Ортотекс еще стоит, как стоял. Он снова сел за столик, заказал еще кофе и пищи и бумаги. Официантка смотрела на него со все большим недоверием. Даже в гибнущем мире надо соблюдать условности. Заказывать снова, уже заплатив, не принято. Требовать же пищу и бумагу позволяют себе лишь иностранцы.